Глава 24. Вернувшись домой, я засел за методики для полноцветной школы. По большей части они были уже готовы, оставалось их, что называется, вылизать. Как раз после поездки самое время посмотреть на них свежим взглядом. По сути, у меня были сомнения только по ментальным техникам. Описал я все подробно, но не был уверен, что кто-то сможет их освоить без наставника. Впрочем, это станет не моей головной болью, а Кришана. Учителя Харибхада не стали дожидаться, пока я разберусь с методиками. Закончив осваивать базу по полноцветной магии, они разъехались по домам. Тренироваться можно не только у меня на полигоне, а жить на чужих родовых землях, как ни крути, не особо удобно. Банальный вход-выход с территории — та еще процедура. Поэтому, если что-то будет непонятно, дергать они будут свое непосредственное начальство, а не меня. В остальном, с моей стороны, все шло по плану. Артефакты производились и накапливались, с методиками я закончил, и даже финансирование пока укладывалось в расчетный бюджет. Последнее было наиболее удивительно для меня. Но до открытия школы еще несколько месяцев, так что все может измениться. В резиденцию Харибхада я взял с собой только Кришана, как директора школы. Это была обычная рабочая встреча, мы давно уже проводили такие раз в две декады примерно. Иногда глава клана Харибхада приезжал ко мне, иногда я к нему. Сегодня была моя очередь ехать. Мы привычно расположились в уголке отдыха в кабинете главы клана Харибхада. Кабинет у него был побольше моего, и зона отдыха тоже солиднее. Здесь вокруг чайного столика стояло аж 6 кресел. Правда, нас за столом было только 4. Со стороны клана Харибхада сегодня впервые присутствовал новый для меня человек. Высокий худощавый мужчина лет 35 примерно, маг 7-го ранга. «Шурам Аби, младший сын главы рода Аби», — представил его глава клана Харибхада. «Если вы не против, то Аби-Джи займет должность руководителя школьной СБ». «Приветствую, господа», — склонил голову Аби. «Приветствую, господин Аби», — кивнул я. «Я не против». «Приветствую, Аби-Джи». Улыбнулся Кришан. Судя по всему, Кришан был с ним уже знаком. Логика такого назначения со стороны Харибхада лежала на поверхности. Именно в роду Аби есть маг 9-го ранга. После назначения Кришана директором школы у Харибхада просто не оставалось другого выхода, кроме как привлечь к проекту род Аби. Он выделил им небольшую долю в проекте точно так же, как я для Дхармоттара. Таким образом, сразу 2 мага 9-го ранга, Дхармоттара и Аби, оказывались кровно заинтересованы в процветании школы. Это не просто престиж, это негласное предупреждение всем недоброжелателям. Только троньте, и эти двое раскатают вас в пыль. Причем даже без участия своих кланов. Отлично, довольно потер руки Харибхада. Тогда давайте приступим. У вас есть вопросы для обсуждения, Раджаджи? Есть один, кивнул я. «Как вы планируете устанавливать цену на учебу, Харибхададжи?» Харибхада бросил на меня пристальный взгляд. Он давно привык, что я не поднимаю подобные вопросы, если не имею какого-то предложения. И сейчас, видимо, не понимал, что именно я задумал. «Я поговорил с несколькими главами сильных кланов», — ответил Харибхада, «и примерно понял, сколько они готовы заплатить». «Они же наверняка сильно занизили цену», — хмыкнул я. «Ну, разумеется», — слегка улыбнулся Харибхада. «Но нам же ничего не мешает умножить предполагаемую цену на 2». «У меня другое предложение», — не стал его мучить я. «Через 2 месяца состоится ежегодный аукцион. Я предлагаю выставить туда пару десятков лотов на учебу в нашей школе. Более справедливого ценника нам никто не назовет». Харибхада задумчиво качнул головой. «После аукциона мы сможем продать оставшиеся места за 2/3 цены лотов», — произнес он. «Даже если цена будет высокая, она уже ни у кого вопросов не вызовет». «Именно», — кивнул я. Такая схема была традиционной, я с ней еще на прошлом аукционе столкнулся. Многие использовали аукцион как изучение спроса. Выставляли один артефакт из десятка имеющихся в наличии, определяли через торги его реальную цену и потом продавали остальные напрямую после аукциона за 2/3 цены. «Хорошее предложение», — сказал Харибхада, «и оно станет еще лучше, если вы не станете брать комиссию с наших лотов, Раджаджи». «Конечно, не стану», — фыркнул я. «Как вы себе это представляете? Я, как хозяин аукциона, беру комиссию с себя как продавца?» А потом еще и фактически двойной налог с суммы комиссии плачу. Если мне понадобится переложить деньги из одного кармана в другой, я сделаю это проще, без таких странных схем». Харибхада улыбнулся. «Тогда решено», — сказал он. «Выставляем лоты на аукцион и смотрим, сколько реально стоит учеба в нашей школе». «Два десятка? Немноговато». «Можно и десяток», — пожал плечами я. «Просто в этом году на аукционе будет много иностранцев. Продавать им места в школе напрямик мы не сможем, нас свои не поймут, по крайней мере, поначалу. А иностранцы тоже не могут этого не понимать. А значит, за лоты на аукционе они будут биться отчаянно. И тем самым серьезно поднимут цены», — понимающе ухмыльнулся Харибхада. «Согласен, два десятка лотов будет в самый раз». «Договорились, я внесу эти лоты в список аукциона». Мы обсудили еще пару рабочих вопросов, затем я передал Харибхаде написанные методики и уже к обеду вернулся домой. Когда я изложил Астарабаде новые вводные по поводу аукциона, он за голову схватился. «И ты собираешься всю эту ораву непонятных людей запустить на родовые земли?» — воскликнул он. «Адхара нас проклянет!» «Ничего, пусть учится», — хмыкнул я. «После такого мероприятия ему любое море будет по колено». «Это да», — невольно улыбнулся Астарабаде. «А как насчет твоих лотов? Ты готов к тому, что они уедут за границу?» «Ты про методичку по изменению простых параметров плетений», — уточнил я. «И про демонстрационные артефакты тоже», — добавил Астарабаде. «Для рекламы школы достаточно того, что мы эти артефакты покажем», — пожал плечами я. «Ты же будешь демонстрировать залу, как они работают?» «Обязательно», — кивнул Астарабаде. «Этого достаточно», — повторил я. «А что касается самих артефактов, ну давай выставим штуки по три каждого вида, чтобы у тех, кто действительно захочет их купить, был более реальный шанс. И если это будут не наши, значит, им не надо». «Ну, если ты иностранцев в школу собираешься брать, то, конечно», — задумчиво протянул Астарабаде. «Они покажут эти артефакты дома, и спрос на школу только увеличится». «Именно», — улыбнулся я. «Нам все равно учить весь мир, так какая разница, с кого начинать? Скорее наоборот, нам это на руку. Наши начнут шевелиться активнее, чтобы обучиться первыми, пока у них хоть какое-то преимущество есть. В первые годы мы не будем напрямую продавать учебу иностранцам, только через аукционы, только очень ограниченное количество мест». «Да, я понял», — все так же задумчиво кивнул Астарабаде. «А что по иностранным продавцам? А что по ним?» «Как я смогу их лоты проверить?» — недовольно буркнул Астарабаде. «Можно подумать, ты наших сможешь проверить», — фыркнул я. «Поднять всю подноготную артефактов от великого клана за месяц-два, особенно когда этих артефактов сотни, да не смеши». Астарабаде поморщился, но промолчал. «Ответственность продавца», — развел руками я. «Тут иначе не получится, и с иностранцами точно так же». «Нас будет очень легко подставить», — вздохнул Астарабаде. «Теоретически, — не впечатлился я, — а по факту связываться с истинным кланом, который легко закроет тебе и всем твоим родичам доступы в школу и на аукцион, охотников мало найдется». «Школы будут и в других странах открываться», — возразил Астарабаде. «Думаешь, я не найду, чем расплатиться с чужаками за просьбу не учить один конкретный род или клан?» — насмешливо приподнял бровь я. «Ладно, тебе виднее», — сдался Астарабаде. «Ты лучше о другом подумай», — слегка улыбнулся я. «Аукцион, в котором примут участие представители как минимум 6 стран, даст на порядок больший оборот, чем ты привык. И прибыль как следствие. Ты вообще помнишь, что у тебя доля в аукционе есть?» Астарабаде поднял на меня заинтересованный взгляд. «И это я не говорю уже о том, что все лоты ты лично поддержишь в руках», — продолжил я. «Если тебя что-то очень заинтересует, то и выкупить сможешь. Или до аукциона, или после него. В просьбе зарезервировать второй экземпляр интересного лота мало кто решится тебе отказать». Глаза Астарабаде загорелись. «Ты прав, Шахар, это будет интересно». «Наконец-то я узнаю своего хомяка, а то сидел тут как в воду опущенный. Как будто у нас впереди не самый крупный аукцион в мировой истории, а какая-то неприятная ерунда». «Пойду Адхара обрадую», — усмехнулся Астарабаде. «Даже боюсь представить, что он мне скажет. Но очень хочу послушать». «Ко мне его шли, если что», — улыбнулся я. «Договорились». От Хара мне пришлось чуть ли не час чаем отпаивать. Он тоже схватился за голову, но его паника, в отличие от Астарабадди, не была наигранной. Он, конечно, понимал, что рано или поздно ему придется решать масштабные задачи, но явно не предполагал, что нечто подобное свалится на него практически сразу после вступления в клан. Когда Адхара уже более-менее пришел в себя, в кабинет заглянула Мирая. «Шахар, приехал наследник рода Неспели», — сообщила она. «Ждет тебя в гостиной». «Спасибо, Мирая», — кивнул я. Моя секретарша скрылась за дверью, а я перевел тяжелый взгляд на Адхара. «Что за проходной двор?» — приподнял бровь я. Адхара как ветром сдуло. «Может, и даже наверняка Неспели согласовал свой визит с кем-то из моей СБ, только я-то почему не в курсе?» «Ох, и достанется сейчас кому-то из безопасников. Адхара не тот человек, который спустит с рук такое, да ему самому нужно спустить пар. Не прибил бы он никого сгоряча». «Ладно, наследник Неспели в этом бардаке в любом случае не виноват, так что отказать ему во встрече я уже не могу». Я спустился в гостиную. Стол к чаю уже был накрыт, а наследник рода Неспели с интересом пробовал мои несладкие сладости. Судя по задумчивому выражению его лица, я нашел единомышленника. «Господин Неспели», — приветственно кивнул я и сел в кресло напротив. «Господин Раджат», — склонил голову в ответ он. «Необычные у вас закуски, я не сразу распробовал, но теперь мне очень нравится». «Рад, что угодил», — улыбнулся я и налил себе чаю. Несколько минут мы пили чай и обменивались общими фразами. Когда гость допил чай, я отставил свою чашку и вопросительно посмотрел на него. Я догадывался, зачем он приехал, но лучше пусть сам озвучит. «Отец прислал меня к вам», — начал наследник Неспели, — «чтобы обсудить брачный договор». «Выбор дадите?» — поинтересовался я. «Из девчонок?» — уточнил он. «Конечно, забирайте любую». «Точно любую», — хмыкнул я. «Даже вашу сестру?» «Даже ее», — спокойно кивнул Неспели. Я пристально посмотрел на него. Неспели очень нужен этот брак, похоже. Когда мы говорили с главой рода Неспели, речь не шла о родстве главными семьями. Впрочем, тогда и мой клан еще не был истинным. С тех пор ставки явно взлетели. «Предложение по приданному у вас с собой?» — спросил я. «Разумеется», — кивнул Неспели и достал из портфеля несколько тонких папок. «Было бы логично дать мне время ознакомиться с ними и продолжить обсуждение в следующую встречу, но Неспели, похоже, никуда уходить не собирался». «Да, это надолго», — мысленно вздохнул я и открыл первую папку. Наследник Неспели оживился и принялся по ходу пояснять то или иное предложение, а я слушал его, машинально листал бумаги и пребывал в шоке, честно говоря. Выбор приданного, по сути, сводился к двум вещам — или родовое хранилище, или родовое сокровище. С родовым хранилищем понятно, я сам показывал Неспели, как снять кровную привязку. А родовых сокровищ в представленных документах было несколько, Неспели были готовы отдать любое. Вот настолько им нужно родство с чужаком. Или они хотят быть уверенным, что их ставку точно никто не сможет перебить? Желающих породниться с главным родом истинного клана наверняка ведь будет много. И про моего дядю тоже вспомнят, если уже не вспомнили. Что ж, как бы то ни было, я уверен, что большего мне не предложит никто. «Давайте сделаем так», — отложив документы, произнес я. «Меня очень впечатлило ваше предложение, и сразу скажу, что я согласен на брак Ривана Раджат с девушкой из рода Неспели. Однако прямо сейчас я не готов сделать выбор приданного. Предлагаю пока перейти к обсуждению пунктов брачного договора, а через пару дней я дам вам ответ по приданному». «Как скажете, господин Раджат», — расплылся в довольной улыбке наследник Неспели. «Я всецело за такое решение. Проект договора у вас с собой? А как же?»